Глава 9. Ветер шумел и стучал незакрепленные ставни. И вместо всего этого я сказал утомленно: перед нами еще проблема установления личности убитого. То, что ему был известен потайной вход в отель, но вы не можете утверждать это, мистер Сандин, сухо сказал Лорн. Его могли привести сюда. Между прочим, мисс Телли, что это за потайной вход? Ее щеки слегка порозовели. «Возможно, вам смешно, но в свете случившегося это не так уж глупо», — сказала она. «Этот вход устроен несложно. В одной из створки ворот имеется овал, который является чем-то вроде калитки. Петли скрыты в отделке орнамента. Миниатюрная щеколда также незаметна. Эта дверь существует много лет, вероятно, с тех пор, как построен дом». Но о ней забыли. В прошлом году Марсель чистил ворота и случайно обнаружил ее. И вы говорите, что о ней знают только Лавсхаймы, Марсель и вы? Насколько мне известно, это так, подтвердила она. Лавсхайм любит секреты. Но похоже на то, что ваш похититель знал этот ход, сказал я. Если вы хотите сказать, что Лавсхаймы были причастны ко всем этим делам, то вы глубоко заблуждаетесь. Вызывающе заявила Сю. И я совсем не подозреваю, будто Лавсхаймы способствовали похищению. Они были очень добры ко мне и к моей матери. Я уверена, что Лавсхаймы здесь ни при чем. Отлично, сказал я. Но надо упомянуть еще об одной детали в отношении них. Мне очень жаль, мисс Телли, поскольку вы считаете их своими друзьями, но когда мадам Грета увидела убитого, она сказала своему мужу довольно странную фразу: «Все-таки ты убил его». Согласитесь, что это странно, что они действительно не знали убитого. Наступило молчание. Они оба смотрели на меня. Лорн задумчиво, а Сю с неуверенностью и обидой. Однако у нее было готово объяснение. Это вовсе ничего не доказывает. Она могла подумать, что это был какой-то грабитель, которого он убил. Лавсхайм, несмотря на все его улыбки, обладает не очень мягким характером. «Возможно, вы правы», — продолжал я, встретившись взглядом с Сю. «Но, скорее всего, Лавсхаймы узнали убитого. Эта фраза доказывает, что убийство не явилось неожиданностью для мадам Греты». «О, нет!» — воскликнула Сю. А я продолжал. «И поскольку мы говорим о Лавсхаймах, поскольку вы говорите о Лавсхаймах, прервала Сю довольно язвительно. «Прекрасно. Поскольку я говорю о них, почему мадам Лавсхайм прямо у меня на глазах хотела вымыть кинжал и убрать его? Почему она уговаривала нас скрыть это от полиции? Она хотела так поступить?» – спросил Лорн. «Да», – ответил я и рассказал ему весь инцидент. Однако я не упоминал о вопросах полицейских и о том, как кинжал оказался вновь в часах. «Пусть Лорн сам узнает об этом», – подумал я. Когда я кончил, Лорн не сделал никаких комментариев. А Сю сказала задумчиво, но упрямо. «Может быть, мадам не хотела усугублять скандала. Уже сам факт убийства очень плох для отеля. И она верит, что вы невиновны, мистер Сандин». «Очень мило с ее стороны», – раздраженно сказал я. «Но мне кажется, что ваша приверженность друзьям заходит слишком далеко». Ее глаза потемнели и загорелись снова. Но в это время вмешался Лорн. «Вам, мистер Сандин, очевидно неизвестно, что полиция проверяла алиби всех обитателей отеля. Лавсхаймы утверждают, что они были вместе. Лавсхайм проверял счета в своей комнате, а мадам была в соседней. И они переговаривались друг с другом в тот момент, когда раздался ваш звонок. Мариана, горничная, говорит, что она крепко спала, и полиции пришлось долго стучать в дверь ее комнаты. Где находится эта комната?» Прервал я его, и Лорн, несколько озадаченный, ответил: «На втором этаже, в задней части дома. Полиция считает, что она говорит правду. То же самое было с миссис Бинг. Мне дали понять, будто полиция уверена, что она ничего не знала об этом деле. Священник говорит, что Марсель находился с ним, и ушел за минуту или за две до того, как мадам Лавсхайм постучалась и попросила его прийти к умершему. Марсель подтверждает это. «Кажется, у священника был приступ боли в желудке», — сказала Сю. И он позвонил Марселю, который принес ему горячей воды и бренди, и оставался с ним в течение часа. «Точно», — сказал детектив. «А потом», — сказала Сю, — «я не стала вмешиваться, когда вы рассказывали вашу историю. Зачем вы ходили в холл и как, возвращаясь, вы оступились от тела убитого? Я не знала, что мне делать, и видела, что они вчера вам поверили. Мне очень не хотелось рассказывать о попытке похищения и о том, как вы помогли мне». Французы своеобразно воспринимают подобные истории. Трудно было ожидать, чтобы полиция поверила в эту историю. Все это звучало бы неправдоподобно. Но теперь я поняла, что совершила ошибку, и я намерена ее исправить и сказать всю правду. Я могу обеспечить вам алиби, мистер Сандин, и хочу сделать это. «Это совершенно ни к чему», — сказал я. «И я не хочу слышать об этом. Я не галантен до глупости, но просто не дам вам этого сделать». «А как вы можете мне помешать?» — спросила Сю. «Знаете ли», — сказал Лорн со скучающим видом, — «эти споры ни к чему. Я хочу напомнить вам, что в свете последнего открытия алиби не имеют значения. Я имею в виду яд». Он был прав, конечно. Минутой позже Сю поднялась. Черный бархат лег мягкими складками вокруг ее стройной, красивой фигуры. Она провела рукой по своим золотистым волосам и вздохнула. «Уже поздно», — устало сказала она, — «и кажется, мы ни до чего не договоримся». Эта ночь была ужасной, и день тоже был безумный. Если сегодня ветер хоть на время не перестанет дуть, я совершенно потеряю голову. Попытаюсь немного отдохнуть. Она помолчала, слегка улыбнулась и спросила, когда мы встретимся снова. Ветер дул, сотрясая окна в коридоре. Когда уляжется, вся эта сумятица, рассеянно сказал я. Завтра, прозаично сказал Лорн. Я не хочу слишком успокаивать вас, мистер Сандин. Много вопросов еще надо разрешить. Но вы дали мне некоторый материал для действий. Вы уверены, что ничего не забыли? Какой-нибудь мелочи. На площадке я нашел кусочек чего-то, похожего на воск или резину. В раздумье сказал я. Вот он. Мы смотрели на кусочек воска, лежавший на моей ладони. Наконец Лорн пожал плечами и перестал интересоваться им. Вероятно, это ничего не значит, сказал он. Теперь я вспоминаю, что мы не придали никакого значения небольшому кусочку, лежавшему на моей ладони. Маленькому предмету, который означал для меня почти верную смерть. Но об этом позже. Кроме того, медленно сказал я, мне кажется, что Марсель кое-что знает. Но, может быть, я ошибаюсь. Лорн посмотрел на меня немного презрительно и сухо сказал. Мы узнаем. Вы идете, мисс Телли? Да, порывисто сказала она. Спокойной ночи. Подождите, разрешите мне проводить вас. «О, я пойду с ней», — сказал Лорн. «Я позабочусь, чтобы она благополучно добралась до своей комнаты». Я подумал, что Лорн может быть надоедливым и хотел убедиться в ее безопасности. Но я предпочел бы поговорить с ней наедине. Не знаю, зачем я сказал ей. «Послушайте, мисс Телли, вчера ночью с вами произошел ужасный случай. Я хочу быть уверенным, что вы...» Странно, что я споткнулся на этих банальных словах, и ощутил желание, чтобы Лорн вернулся к себе в Нью-Йорк. Что вы не подвергаетесь сейчас ни малейшему риску. Благодарю вас. Я считаю, что в данный момент мне не грозит опасность. Она протянула мне руку. На мгновение я задержал ее в своей. А Лорн коротко сказал, я позабочусь о безопасности мисс Телли. Теперь я совершенно не радовался его приезду. Я видел, как они молча поспешно ушли. Я смотрел им вслед со смешанными чувствами. Главным из них было желание, чтобы Лорн никогда не появлялся на нашем пути. Я, правда, напомнил себе, что в этом случае я до сих пор находился бы в тюрьме с очень сомнительными перспективами на будущее. Впрочем, и в данный момент будущее не рисовалось мне в светлых тонах. Весь этот кошмар со всеми его противоречиями непрерывно кружился в моем сознании. Снаружи завывал ветер, дом сотрясался до основания, а пламя в камине постепенно замирало, оставив лишь красноватые тлеющие угольки. Мне кажется, я заснул тогда, когда эти угольки превратились в пепел. Внезапно я проснулся. Не знаю, что разбудило меня. В комнате было совершенно темно, холодно и стояла мертвая тишина. Ветер затих, и все же в тиши, в холоде этого безлюдного крыла чувствовалось чье-то незримое присутствие. Я вновь услышал поблизости еле уловимый звук. Я приподнялся, опершись на локоть, и поглядел на дверь. Потом я тихо встал и подошел к ней. Стол, который я снова поставил перед дверью, не был сдвинут с места. «Мыши в стенах», — подумал я. «Вероятно, дом полон ими». Я снова лег в постель, но уснуть не мог. Раздумывая, я решил обязательно утром поговорить с Марселем. Да не забыть спросить у Лавсхайма ключ от моей комнаты. В конце концов, ключи существовали, хотя в отеле на них смотрели так же, как на вопрос центрального отопления. В этом безлюдном крыле положительно было что-то неприятное. Потолки были слишком высоки, шторы и толстые ковры, казалось, таили секреты и приглушали звуки. Коридоры слишком длинны, темны и продуваемы ветром. А теперь, когда ветер стих, мне не нравилось, как пробуждались к жизни разные шелесты и всякие таинственные шорохи. Казалось, точно все истомившиеся духи, ранее спавшие в этой комнате, теперь вернулись, чтобы навестить ее, и, вздыхая, блуждали кругом. Я заснул снова лишь на рассвете и проснулся поздно, когда этот серый и тревожный день уже наступил. Было нетрудно выбрать момент для разговора с Марселем, а за ночь я обдумал правильный подход к нему. Он принес мне кофе и несколько очень черствых булочек. Когда он пожелал мне доброго утра и сообщил, что ожидается плохая погода, я начал. «Марсель», — сказал я прямо, — «вам известно, что из-за этого убийства я попал в довольно тяжелое положение?» «О да», — он знал об этом. «Так вот, имеется соображение, что теперь возникла опасность и для мисс Телли. Надеюсь, вы не скажете ей об этом». Его глаза заблестели. Он несколько раз кивнул головой. Мне было интересно знать, как много ему известно. Я продолжал. «Нам обоим чрезвычайно важно знать все об этом убийстве. Мне самому, я говорил совершенно искренне, и мне не очень-то нравилось, как звучали эти слова. Мне самому угрожает опасность быть повешенным за это или быть гильотинированным, как это у вас делается. А мисс Телли тоже угрожает опасность», – поспешно закончил Марсель. «Я знаю это». «Мисс Телли говорила, что вы были очень добры к ней», — сказал я. «Поэтому я прошу вас не спеша обдумать все, что вам довелось видеть или слышать. Возможно, вам удастся что-либо вспомнить, и это поможет нам быстрее обнаружить убийцу». Он серьезно кивнул головой. «Все это очень скверно», — сказал он, и блеск потух в его глазах. «Очень плохо чувствовать, что убийца находится где-то здесь». Он задумался и с мрачным видом добавил. «У Марианны появился страх, будто каждая тень, каждый угол, каждая запертая комната может скрывать убийцу. А здесь много закрытых комнат. Значит, вам известно, что я не убийца?» «Я зашел слишком далеко». «Мсье не преступник», — сказал Марсель. «Больше я ничего не могу сказать. Но я обязательно подумаю. Может быть, мне удастся вспомнить что-либо». Он взглянул на стену и не отводил от нее взора. А я не решался пошевелиться в страхе поколебать его решимость. Теперь я уже был уверен, что он знает кое-что, хотя, может быть, не столь важно. Я же был готов ухватиться хоть за соломинку. Наконец он вздохнул, глядя угрюмо своими затуманенными глазами, и сказал: «Все возможно. Месье желает сейчас принять ванну?» Наполнив ванну теплой водой, Марсель тотчас удалился. Его уход был похож на побег, и у меня осталась лишь надежда, что его симпатия к Сью Телли одержит верх. Мне, конечно, очень хотелось помочь ей и самому себе. И это утро, длинное, хмурое и монотонное, было неприятным повторением вчерашнего. Во время моей одинокой прогулки по очень холодным ветреным улицам опять за мной следовала на почтительном расстоянии фигура в голубой форме. Еще одного или двух полицейских я заметил притаившимися от ветра по углам, но тем не менее не спускавшими с отеля бдительного ока. Когда я утром спускался вниз, там было пусто. Лишь Пусси бросил на меня подозрительный взгляд. Но вернувшись, я увидел за конторкой мадам Грету. Ее глаза казались очень зелеными и всеведущими. Она загадочно улыбалась, разговаривая со мной. Миссис Бинг и священник также сидели в холле. Миссис Бинг с ожесточением вязала на спицах какую-то огромную часть одежды, прислонившись спиной к радиатору и поставив ноги на подушку. Священник сидел около лифта. Он был длинный, черный и угрюмый. Его рыжая борода была закрыта газетой. Стояла тишина. Лишь по временам слышался шелест газеты и щелканье спиц. Я огляделся кругом. Это место, скромно выражаясь, не вселяло бодрость духа. И было отвратительно сознавать, что нам придется оставаться здесь до тех пор, пока полиция не разрешит выехать. Сью Телли нигде не было видно. Также не было Лорна. Я подумал, что, вероятно, он ушел охотиться за уликами или беседует по душам с полицейскими. В конечном счете, человек не может нести ответственность за форму и размер своего подбородка. А Лорн в трудную минуту, несомненно, показал себя другом, пусть несколько сухим и отчужденным. Я сел недалеко от священника. Попугай соскользнул на пол, приблизился ко мне и оказал мне сомнительную честь. Потянул клювом за пальто и, забравшись, уселся на моей руке. Склонив голову на бок, он глядел на меня своими блестящими глазами, похожими на пуговицы от лакированных туфель. Я достал сигареты, и Пусси перенес свое внимание на часы на моем запястье. «Простите», — обратился я в сторону барьера из газеты. «Нет ли у вас спичек?» Газета священника зашелестела. Засияла его огненная борода. Он взял с маленького столика лежавшую перед ним коробку спичек и передал мне. «Спасибо», — сказал я, закуривая. В то время, как он снова уткнулся в газету, я настойчиво продолжал. «Значит, вы говорите по-английски?» Он бросил на меня хмурый взгляд поверх газеты. «Да», — решительно сказал он и снова исчез. Спицы миссис Бинг яростно защелкали. Я не был расположен считаться с правилами вежливости и продолжал. «Вы путешествуете?» — спросил я, попробовав туристический прием. «Нет». На этот раз он даже не взглянул на меня из-за газеты. «Вы англичанин, не так ли?» Теперь он окинул меня долгим взглядом. Его лицо не было старым. Глаза были желтовато-серого цвета, а рыжая редкая борода невольно вызывала отвращение. «Нет», — резко ответил он, — «я француз». Он с минуту пристально смотрел на меня, затем добавил. «Если вас интересует, я провел 2 года в Америке и нахожусь здесь для поправки своего здоровья. Я говорю также по-французски и по-итальянски. Кроме того, умею читать по-латыни». Затем он снова скрылся, а миссис Бинг громко фыркнула. Я снова кротко полюбопытствовал. «Странное место для поправки здоровья. И давно вы находитесь здесь?» Газета задрожала. Вновь появилась его огненная борода и светлые глаза. «Если вам нужна моя биография, — холодно сказал он, — обратитесь в полицию. Ее только что затребовали в связи с очень странным делом, сопровождавшим ваше появление здесь. До вашего приезда убийств не было», — прибавил он, заходя еще дальше в своих намеках. Он продолжал холодно и враждебно глядеть на меня. Вышло чрезвычайно не кстати, что Пусси, исследовавший подступы к моему карману, в этот момент вытащил из него коробку спичек, положил ее осторожно ко мне на колени и издал торжествующий крик. Священник и миссис Бинг посмотрели на спички, а попугай стал чистить клювом свои перья и снова удовлетворенно закричал. Этот крик вывел из себя отца Роберта. Он гневным движением отбросил газету и, передразнив попугая, встал и вошел в лифт. Металлическая дверь захлопнулась, узкие дверцы сомкнулись, и маленький лифт, похожий на небольшой гроб, лениво заскрипел и пополз вверх. «Пусси», — тихо сказал я, — «однажды кто-нибудь свернет тебе шею». Миссис Бинг снова фыркнула. «Точно», — заметила она с грубоватой любезностью. «Я сама не раз об этом думала». Она сделала резкое движение своими длинными спицами, что придало уверенность ее словам. «Если когда-нибудь существовала птица, находившаяся в союзе с сатаной, так вот она». Дама сурово посмотрела на птицу, а Пусси, весело глядя на нее, издал громкий булькающий звук, напоминавший хриплый сатанинский хохот. Широкие брови мисс Бинг испуганно поднялись, а спицы на мгновение остановились. Затем, придя в себя, она выразительно кивнула мне, как бы говоря этим: «Я же сказала вам». Пусси вернулся к спичкам, точно они имели для него естественную привлекательность. А я сказал: «Я рад видеть, что вы оправились от потрясения прошлой ночи». «Возможно, я выгляжу лучше», — сказала она, продолжая быстро вязать, но еще не оправилась от шока. «Я всегда долго и глубоко все переживаю, мистер Сандин. У меня есть темперамент, и я могу вам сказать...» Она поспешно оглянулась кругом и, хотя поблизости никого не было, наклонилась и закончила хриплым шепотом: «Здесь происходят вещи, которые не сразу бросаются в глаза, но они мне не нравятся». Она сурово кивнула мне и прибавила своим обычным голосом, напоминавшим голос генерала, обследующего поле сражения: «А у меня зоркие глаза, мистер Сандин, и имеется темперамент. Это не подлежит сомнению», — горячо сказал я под воздействием ее властного испытующего взгляда. В этот момент раздался резкий звук гонга, призывающий к ленчу. Он всегда вызывал у меня трудно сдерживаемое побуждение броситься за ведрами воды или за пожарным шлангом. Миссис Бинг вновь сурово кивнула мне головой. Этот кивок, казалось, намекал на то, что я тоже обладаю темпераментом, и поэтому мы понимаем друг друга. Затем она собрала свое вязание и отправилась в столовую. Я заманил Пусси на стол, держа перед ним зажженную спичку и не давая ему возможности клюнуть ее, и тоже пошел в столовую. Позже пришел священник, напоминавший всем своим видом восклицательный знак. Наконец появилась Сю, спокойная, но довольно бледная, и Лорн, не более живой и общительный, чем стена за его спиной. Наша трапеза была молчаливой и напряженной. Отдельные слова, обращенные к Марселю, странно и неприятно звучали, словно отдаваясь эхом в этом общем безмолвии. Сю ушла первой. Проходя мимо меня, она только улыбнулась и сказала: «Добрый день». Когда ленч был закончен, я вернулся в холл и сел в дальнем углу с кофе и сигаретой, взяв в руки старый номер панчи. Я надеялся, что Сю или Лорн найдут меня там. Но все куда-то исчезли, лишь Пусси, сидевший против меня, составил мне компанию. Казалось, даже Пусси был в депрессии. Он озабоченно почесывал свои перья и брезгливо ворчал. Постепенно стих стук убираемой посуды, доносившийся из столовой. Стало темнеть, и лестница в холле, освещенная лишь тусклым окном в потолке, стала серой и покрылась тенями. Весь дом погрузился в полную тишину, точно кругом не было ни живой души. Но это была напряженная, зловещая тишина, так как за извилистыми темными коридорами и закрытыми дверями находился маленький круг людей, который был здесь в ту ветреную ночь, когда произошло убийство. Эта мысль была не из приятных. Тишина, тени, пустой холл и полутемные перила лестницы создавали гнетущее настроение. Я ощущал тревогу, и мне было не по себе. Услышав в столовой легкие быстрые шаги, я почувствовал странное облегчение. Это был Марсель. его длинный белый фартук, подобно привидению, вырисовывался в полумраке. Он тщательно закрыл за собой дверь и подошел ко мне. Поглядев на него, я сразу понял, что он принял какое-то решение и сидел, насторожившись, с бьющимся сердцем. Поспешно оглядев холл, он подошел ко мне совсем близко. «Я решился сказать вам», — начал он серьезным тихим голосом. «Нас никто не услышит. В это время здесь никого не бывает», — прибавил он, так как я сделал предостерегающий жест. «Мне известны три вещи», — продолжал он. «Одна — насчет полотенца, вторая — про отца Роберта, и третья...» Он сделал паузу, а глаза его смотрели настороженно и задумчиво. Затем он быстро кивнул головой и сказал: «Боюсь, что третья вещь очень важная. Возможно, настолько важная, что я не должен молчать об этом. Мое молчание может стоить жизни». Я смотрел на него, и сердце у меня колотилось. «Вы не пожалеете об этом», — сказал я. «О чьей жизни вы говорите?» Он не хотел, чтобы его торопили, и я подумал, что, наверное, он прорепетировал свой рассказ. «Во-первых, о полотенце. На утро после убийства в незанятой запертой комнате было обнаружено полотенце, которым недавно пользовались. На кровати на пуховом одеяле была вмятина. Он обрисовал ее своими выразительными пальцами. Там кто-то сидел. И я спрашиваю вас, кто там был?» Я хотел было заговорить, но воздержался, в страхе, что он замолчит, если я перебью его. Затем второе. Он выставил два пальца. «Отец Роберт ночью не был болен. Я не был с ним. Я спал. Вы спросите меня, почему я сказал полиции, что был с ним? Ну, как бы вы поступили? Он, святой отец, просит меня о небольшой любезности, и я откажусь? Никогда. Тем более ради полиции». Он пожал плечами с миной, ясно показывающей его мнение о полиции. Затем третье. Сделав паузу, он медленно продолжал: «Это касается мисс Телли, и вы будете знать, что следует делать. Я говорю об этом, потому что боюсь. Ей угрожает опасность, очень серьезная опасность. Я видел в ту ночь...» Я не сразу понял, что произошло. До моего сознания дошел лишь резкий звук выстрела, запах и лицо Марселя, странно изменившееся и застывшее в изумлении с открытым ртом и широко открытыми черными глазами. Он пытался говорить, но, застонав, упал навзничь на меня. Я поймал его. Он был застрелен. В холле никого не было. На лестнице и в коридоре тоже никого. Я усадил его в кресло. Он повалился, как сноп. Я уже ничем не мог ему помочь. Вдруг я заметил, что слышу какой-то шелест, и это был звук лифта. Выстрел был произведен оттуда, и теперь лифт медленно полз вверх. Я бросился к лестнице, но сделал лишь один или два шага. Я понял, что если побегу вверх по лестнице, то рискую потерять след преступника. Вместо этого я отступил и занял позицию, с которой мне были видны выходы из лифта на второй и третий этаж, и в холл, где я стоял. Других выходов из лифта не было. Лифт полз вверх. Мне была видна часть его дверей. Кабина не была освещена. Лифт приближался ко второму этажу. Остановится ли он или поднимется выше? Убийца не имел путей, чтобы скрыться незамеченным. Еще момент, и я увижу его. Я жестоко отомщу убийце Марселя. Лифт остановился на втором этаже, и двери дрогнули.